Глава 11. В эффекте невидимости я чувствовал себя странно. Аура, которую набросил на меня Петрин, делала все окружающее пространство мутным и нечетким, словно смотришь через тонкую пленку. «Здравствуйте», — серьезно проговорил Петрин. «Вы госпожа Белова?» Женщина, открывшая нам дверь, была бледна, и свет уличного фонаря только подчеркивал ее обескровленное от страха лицо, выделял круги под глазами. Она не ответила, а Олег прочистил горло, как бы привлекая к себе еще больше внимания. «Да», словно очнувшись ото сна, проговорила она. Я нахмурился, потому что слышал, как дрожит ее голос. «Чудесно», — кивнул Олег. «С вами все в порядке? Вы не ранены?» Женщина медленно, отрицательно покачала головой. «Очень хорошо. Не пугайтесь. Я знаю, что тут происходит, и клянусь, что вы останетесь живы. Только когда все начнется, прошу, спрячьтесь». При словах «все начнется» Белова вздрогнула. На миг она словно бы окинула меня отсутствующим взглядом, однако я знал, что пока я под аурой Петрина, она не могла меня видеть. Мы с прокуратором надеялись, что Стерхов тоже не мог. «Он ужасен», — тихо проговорила она. «Ужасен». «Тихо», — остановил ее Петрин. «Не нужно об этом сейчас. Можно мы...» Он осекся, снова прочистил горло. «Можно я войду?» Женщина кивнула. Прокуратор прошел первым, придержал дверь, чтобы я мог войти следом. «Почему я?» Дрожащим голосом говорила женщина, когда вела нас по полутемному коридору, устланному красной ковровой дорожкой. «Почему вы решаете свои разногласия в моем доме? Чем провинилась перед вами я?» «Я не знаю», — ответил Петрин серьезно. «Но мы, я, постараюсь сделать все, чтобы вы были в безопасности. Просто делайте то, что я сказал вам, и все будет в порядке». «Он велел вывести вас в сад», — полушепотом проговорила женщина. «Выведите, а потом тут же идите в дом и спрячьтесь». Она кивнула. Сад, в который мы попали, был запущенным. Располагавшийся на заднем дворе небольшого поместья, он был невелик. Клумбы заросли сорняками, небольшой прудик заилился, а заросли шиповника под окном поместья, по всей видимости, были когда-то розовыми кустами, но одичали и переродились. В центре сада стояло единственное дерево, небольшая, почти засохшая вишня. Под ней Петрина ждал он. «Ты растерял остатки дворянской чести, фон Стерхов, раз уж решился брать заложников», — сказал Петрин незнакомцу в черном. Я не издавал ни звука, только стоял по правую руку от Петрина и рассматривал худощавого человека в черном балахоне и белой маске. Маска казалась мне очень знакомой, невероятно знакомой. Петрин говорил, что она артефактная. Неужели та самая? «Я стар, Петрин», — проговорил Либри. «А ты молод и очень шустр. Мне уже не по статусу гоняться за молодыми. Я знаю, что, несомненно, пришлось бы бегать за тобой, но мне жалко времени». «Но не жалко жизни невинных», — ответил Олег. «Верно, не жалко», — согласился Либрий. «Ублюдочный людоед», — скривился Петрин. «Ты понял бы», — его голос звучал неестественно и отдавал металлом, «если бы прожил с мое, но ты не проживешь». Что-то щелкнуло и лязгнуло. Стерхов приподнял руки в стороны, Из рукавов с металлическим звуком выскользнули стержни проводников. 4 проводников. «Вернитесь в дом, госпожа», — проговорил Олег, не глядя на Белову, извлекая свой проводник. «Я тоже извлек свой». «Останьтесь!» Фон Стерхов неестественно, словно механизм, повернул голову, уставившись на Белову безглазым лицом маски. Женщина растерялась, не понимая, что делать. «Прошу, вернитесь!» — покосился на нее Олег. И Белова пошевелилась, чтобы уйти. Однако замерла, потому что заговорил Стерхов. «Если сдвинетесь, я сначала убью прокуратора, а потом вас». Петрин нахмурился. «Не нагнетай», — шепнул я ему. «Я смогу защитить ее, если будет нужно». Женщина явно услышала мой голос и напряглась еще сильнее. «Впрочем», — проговорил вдруг Стерхов, «я в любом случае убью тебя, потому что того желает граф Сикорский. И убью ее, потому что мне не нужны свидетели». Наглость и самоуверенность старика поражали. Он был так уверен в победе, что назвал имя заказчика. При этих словах женщина принялась рыдать. «И убью твоего невидимого друга, которого ты привел». «Давай, сейчас!» — крикнул я и тут же помчался к врагу в режиме звездного пути. Петрин же взмахнул проводником, посылая под ноги Стерхова линейный портал. Стерхов был быстр, очень быстр. Я видел, как его широкие рукава подкатились сами с собой. Под ними блестели в свете придомовых прожекторов тонкие руки из желтого металла. Не говоря ни слова, он взмахнул проводниками. Где-то позади грохнуло. Передо мной появился линейный портал. Петрин успел. С электрическим треском и разрядами молний я вошел в зависший перед лицом овал, а потом вынырнул под ногами Стерхова. Вернее, должен был вынырнуть, однако твари в балахоне там уже не было. Прямо на лету я принял человеческий облик, а потом почувствовал мощный гравитационный удар. Грохнуло, в спину больно что-то ударило, затрещала сухая древесина. «Вы думали, молокососы...» — говорил Стерхов, сидя на обросшем плечом декоративном обелиске из камня, видимо, изображающем место силы. «Что сможете сладить со мной? Вдвоем? Как же вы тупы!» Я попытался пошевелиться, но не смог. Чувствовал, как магия гравитации прижимает меня к сломанному стволу дерева. С трудом я повернул голову и увидел, что Петрина также прижала к стене дома. Оцепеневшая госпожа Белова, прикрыв лицо руками, просто стояла посреди поля боя. «Я буду разрывать вас по кусочкам», — выпрямился Стерхов. «Убивать медленно, чтобы вы прямо прониклись тем, какие тупые вещи совершили, решив, что сможете победить меня вдвоем». Я обратил внимание, что он указывал на нас 2 из 4 проводников. Их острия светились синим, обозначая поддержку заклинания. «И, пожалуй, я начну с тебя, Петрин», — проговорил он. «В прошлый раз тебе повезло, но теперь...» Стерхов указал на него 3-м проводником, и Петрин закричал. Я видел, как его конечности стали медленно вытягиваться. Нужно было действовать. Я напрягся и попытался направить проводник на обелиск. С трудом, но это получалось. И это заметил Петрин. Но главное, он не растерялся. «Ты можешь говорить, что хочешь, железный ублюдок!» — прокричал он, кривясь от боли. «Но за то, что ты нарушил кодекс, тебя найдут прокураторы и разберут по винтикам. Никому не дозволено нарушать кодекс. Кодекс – залог сильной России. Кодекс – это компромисс, глупый мальчишка, надменно сказал Стерхов. Если бы его не приняли, то мы бы выиграли в войне. Вся Европа была бы частью империи. Тогда магическим родам пришел бы конец. И плевать, кодекс — это трусость. Молодец, молодец, Олег. Сжимая зубы и сопротивляясь магии, я медленно наводил проводник на обелиск. Заболтай его. Кодекс, медленно распалялся Либрий. Затормозил рост могущества страны и упорядочил жизнь дворянства. Теперь дома не режут друг друга по любому поводу. И пусть резали бы, в конце концов остались только сильнейшие, а теперь мы имеем засилье слабаков вроде вас. Упрямый старый дед, Петрин уже зажмурился от боли. Ты просто устарел. Ты не способен принимать новое. Это показала твоя служба в прокураторах. Ты просто пережиток. Зато я умею так, — холодно проговорил Либрий и повел проводником. Петрин вскрикнул, когда его нога с хрустом скрутилась влево. «Руптис Максима!» — перекрикнул я Петрина. Красный сгусток магии ударил в обелиск. Камни и крошка брызнули в стороны, защелкали по стенам дома и неухоженной плиточной дорожке. Большой кусок бултыхнулся в прудик. Стерхов успел уклониться. За доли секунды до взрыва он прыгнул на невероятную высоту. Прицепился к стене дома, словно паук. Он был нечеловечески быстр, словно бы видел все наперед. И я догадывался, в чем тут дело. Нужно бы проверить свою гипотезу о маске. «Хитрый мальчишка!» Засмеялся он хрипловато. «Думал взять меня врасплох? Ты слишком медленный, слишком нерасторопный». «Уходите, госпожа Белова», — ровным тоном проговорил я, поднимаясь. Женщина отняла руки от лица, удивленно посмотрела на меня. «Госпожа Белова останется здесь», — угрожающе сказал Либрий. «Ничего не бойтесь», — я посмотрел женщине в глаза. «Я смогу вас защитить. Возвращайтесь в дом и вызовите жандармов». «Давайте», — уже совсем злобно заговорил Стерхов. «Ну же, если хотите умереть, то слушайте этого сосунка». «Верьте мне», — серьезно сказал я. Заплаканное лицо женщины ожесточилось. Она кивнула. «Я вам верю». Белова медленно направилась к входу в поместье. «Неверный выбор», — проговорил Либрий и метнулся к вдове. Я успел заметить, как его проводники блеснули магией, прежде чем бросился к женщине на заклинание звездного пути. Замок Сикорского. Вечер перед дуэлью с фон Стерховым. «Почему вы приказали мне начать с моего двоюродного племянника?» — проговорил князь Сикорский. «Почему вы вообще считаете, что он обратился за помощью к Замятину, а тот согласится ему помочь?» Князь вернулся из Москвы несколько дней назад. Не так много времени потребовалось, чтобы связаться с фон Стерховым, этим поехавшим стариком, и заключить контракт на убийство. А вечером сегодняшнего дня, перед тем, как это убийство должно было состояться, он уже разговаривал с провидцем. Разговаривал лично, по особому магическому зеркалу. Сикорский сидел в кресле перед зеркальной, обрамленной красным деревом поверхностью, и всматривался в темное пространство под капюшоном своего господина. время от времени отвлекался на тихий шорох металла, когда провидец крутил большими пальцами мельницу. «Не забывай, с кем ты говоришь, князь. Мне было видение. Замятин нашел сновидицу, которая поможет ему оградить от меня Гекату. Этого нельзя допустить. Пока он будет бороться за свою жизнь и жизнь Петрина со стариком фон Стерховым, я погружусь в нигде. Погружусь, чтобы навсегда прервать контакт Гекаты с Замятиным». «Но как?» — изумился Сикорский. «Чтобы бороться с Гекатой на равных, нужна невероятная сила. Как вы это сделаете?» «Высокой ценой», — таинственно проговорил провидец. «Я сделаю это очень высокой ценой». Санкт-Петербург. Логово сновидца. Вечер перед дуэлью с фон Стерховым. «Это одни из лучших людей братства, господин», — сказал один из роялистов. «За что вы готовы заплатить такую высокую цену? Для какого могущественного ритуала вам нужны души этих магов?» В полутемном зале для проведения магических ритуалов перед сновидцем и его роялистами на коленях стояли 13 человек, 7 женщин и 6 мужчин. Обнаженные и покорно склонившие головы, они ждали своей участи. За их спинами расхаживали роялисты-ритуологи, готовые в любой момент приступить к жуткому обряду. «Когда-нибудь», — сновидец улыбнулся под маской, «когда-нибудь я расскажу тебе все в подробностях, друг мой, но только не сегодня. Сегодня тебе достаточно знать только то, что это делается во благо братства». «Вы говорили, что магическую силу нужно переправить в передатчик, находящийся в Москве. Почему? Ведь там находятся наши враги. Разве это не опасно?» «Скажи мне, друг мой», — сновидец обернулся к роялисту, посмотрел в его худощавое лицо. «Хочешь ли ты жить?» «Хочу». «Ради чего?» «Ради братства», — без тени сомнения проговорил роялист. «А готов ли ты умереть ради братства?» «Конечно», — выпятил он грудь. «Очень хорошо», — холодно проговорил сновидец и сформировал в руке призрачный меч, а потом просто пронзил любопытного насквозь. «А теперь», — проговорил он, когда тело сползло с клинка, «принесите мне души этих благородных добровольцев. Они нужны для великих дел. И кто-нибудь, уберите тело. Кровь запачкала мне туфли». Блеснуло. С хлопком мешок мести закрылся, едва не зажав руку фон Стерхова в магической ловушке. В последний момент маг успел уклониться и отпрыгнуть. Я стоял, закрыв своим телом госпожу Белову, встав между ней и этим чудовищем. «А ты быстр, но недостаточно». «Стерхов, только полсекунды назад он был рядом, а теперь отскочил, встав в десятки метров от меня. Его белая маска была беспристрастна, но в голосе звучал интерес». «Скажи», — продолжал маг, — «кто ты такой?» «Прошу вас, госпожа», — проговорил я, не сводя глаз со Стерхова. «Помогите Олегу уйти. Он ранен, и ему нужна помощь». «Конечно», — заикнулась она и опустилась, чтобы помочь раненому прокуратору подняться. «Это все бесполезно», — равнодушным тоном проговорил Стерхов. «Все равно, как только умрешь ты, я убью сначала Петрина, а потом госпожу Белову. Если прибудут жандармы, то все они тоже погибнут. тебе это нужно. Столько жизни ты обрекаешь на смерть. Хотя мы могли бы договориться. К тебе у меня нет претензий. Иди своей дорогой. Мне нужен только Петрин. Если будешь хорошим мальчиком и послушаешься, я даже оставлю в живых вдову». «Это маска», — проговорил я. «Я уже видел ее когда-то. Ты знаешь, кем был Александр Замятин, верно? Родоначальник дома Замятиных». Фон Стерхов как-то напрягся, втянул голову в плечи. «Кто ты такой?» — проговорил он снова. «Конечно знаешь. Это маска, белая маска. Это его рук дело. Хотя она лишь слепок с оригинала. Оригинал мой дед потерял на войне. Но твоя очень близка к изначальной версии. Изготовить ее мог лишь кто-то из моего рода. Где ты взял ее, старик?» «Убил одного нахального дворянина, который задавал много вопросов». «Мой дядя», — догадался я, — «Степан Замятин. Он жил один и погиб, связавшись с бандой простолюдинов. Они наняли тебя, верно? Ты разгромил его особняк и обокрал. Ты жалкий грабитель и убийца, Стерхов». «Это мой трофей, щенок!» — выступил он вперед. «Я забрал его по праву, а ты — лжец! Последнего Замятина, Павла, казнили несколько месяцев назад в Америке!» Я не ответил, только засмеялся. «Я скажу, как будет», — проговорил я спокойно. «Ты отдашь мне маску, потому что это родовая реликвия. Если нет, я вырву ее из твоих железных культяпок». «Нахальный мальчишка!» Он как бы встряхнулся и снял капюшон. Череп тоже блеснул медью. Потом Стерхов дернул шнурок-завязку на своей шее, и балахон сполз с его тела, гармошкой сложившись под ногами. «Так вот, чем ты пожертвовал, чтобы так долго жить», — проговорил я. Передо мной стоял артефактный конструкт. Маленькое круглое тело, длинные ноги и две пары рук. Голова на тонкой гофрированной шее трубки. «В тебе нет ничего человеческого, только душа осталась», — догадался я. «Больше мне ничего и не нужно, мальчишка». Что ж, я включил режим черной споры, который не хотел использовать на глазах Петрина. «Ты не выйдешь из этого сада». «Ты умрешь быстрее, чем успеешь сказать...» Грохнуло. Я снова провалился во тьму трансгуманизации в режиме черной споры. Но только теперь все было несколько иначе. Я будто бы смотрел на все несколько со стороны и... не был зверем, но отдавал команды. Я понимал, что дело было не во мне. В прошлый раз близким угрожала опасность, и зверь реагировал ярко. Теперь же он позволял мне командовать. Когда я подумал, что мне нужен полный контроль над ним, зверь недовольно рыкнул, и это только укрепило мои намерения его контролировать. Естественно, все это происходило в моей голове. В реальности же мы бились с фон Стерховым. Он кружился и скрипел, словно бешеный механизм. Прыгал и уклонялся, пытался прихлопнуть зверя гравитационными заклинаниями. Весь сад стал походить на место кровавой бомбардировки от количества воронок. «Что ты за тварь? Кто ты, мля, такой?» — кричал он, вращаясь волчком, уходя от ударов зверя. «Я едва успеваю!» Но он успевал, потому что маска работала. Дело было именно в ней, и я это знал. Потом приказал зверю раскрыть глаза. «Посмотри мне в глаза, искусственный человек!» Прозвучал жуткий голос черного существа. «Что? Что это?» Застыл он на мгновение. «Я знаю, что видел Стерхов. Это были миллионы красных глаз. Вот только Стерхов не умрет от этого, потому что он уже почти мертв». Зверь прыгнул, ударил лапой в лицо магу. Хрустнуло. Он не успел уклониться. Железное тело отлетело в сторону, рухнуло в нескольких метрах от меня, уже ставшего человеком. Фон Стерхов быстро поднялся и отпрыгнул. Подойдя к лежащей на земле маске, я поднял ее. «Кто ты такой?» — крикнул он, застыв у поваленной вишни. «Ты прокуратор? Это какая-то тайная техника?» Я всмотрелся в лицо Стерхова, и оно было человеческим. Бледное, словно бы натянутое на круглый медный череп, оно было искажено гримасой ужаса. С правой стороны на щеке глубокий бескровный порез чернел от споры. Пятна распространялись по лицу. «Маска теперь моя». «Если ты дашь мне уйти, — проговорил Стерхов, — то никогда больше не увидишь». «Ты сломал ногу моему товарищу, угрожал невинным. Я не отпущу тебя. А от зверя ты не уйдешь на своих железных ногах. Без маски же...» Я опустил взгляд и посмотрел на белую поверхность. «Ты больше не будешь таким быстрым». Подняв глаза, я посмотрел на Стерхова. «И ты умрешь». «Это мы еще посмотрим», — проговорил он и стал в боевую позу. Растопырил руки с проводниками. Я же вздохнул и надел маску. Реальность тут же преобразилась. Маска села как родная, и, чувствуя душу рода Замятиных, тут же подчинилась. А потом что-то пошло не так. Сердце стукнуло так сильно, что я еле удержался, чтобы не согнуться. Я почувствовал, как теряю сознание. Почти сразу я понял, что происходит. «Что?» — злорадно вскрикнул Стерхов. «Маска тебя отторгает?» «Да, верно, отторгает. Я знаю, я долго с ней боролся». С жутким металлическим лязгом старик бросился в атаку. «Нет, Паша, спаси! Паша тебя убьет, ты тварь!» «Ты теперь моя, Геката!» Прошипел шепчущий во снах, прижимая девушку к зеленой траве открытого поля, которым было сейчас нигде. «Это было сложно, но я смог найти тебя!» «Паша, спаси!» — крикнула Катя. Существо, облако темного дыма, одетое в черную рваную хламиду, опустило над Катей свою золотую маску. «Я обрежу вашу связь!» — извлек шепчущий страшный ритуальный кинжал откуда-то из недр балахона. «Обрежу навсегда! Геката будет принадлежать только мне!» «Нет, Паша!» Шепчущий ликовал. Так долго он искал способ. Так долго он делал духовный слепок кинжала из душ магов, чтобы его можно было пронести в нигде. Так долго готовил заклинание, чтобы найти и обрезать связь Гекаты с Замятиным. И теперь... «Время пришло. Геката будет только его». Шепчущий во снах аж рассмеялся своим мыслям и занес над девушкой кинжал. Он знал, что она зовет Замятина, и знал, что тот не успеет прийти. А если Геката затащит его в нигде, то фон Стерхов убьет Павла в реальном мире. «Пошел прочь от нее, мразь!» Он вздрогнул, когда услышал этот голос вновь.